Владимир Гораль. Марш Кригсмарине. Роман. Главному герою повісті «Марш Кригсмарине» корветен капітану Отто фон Шторму не понаслышке знакомо поняття чести германского офицера. Среди воспитанных на идеалах национал-социализма молодых командиров боевых субмарин он – белая ворона. А значит, не миновать ему смертельных врагов среди сослуживцев. Отто фон Шторму предстоит пройти через моря и океаны сражения и приключения. Он, теряя друзей и любимых, пытается отыскать свою правду, которая важнее, чем жизнь, и выше, чем воинский долг. 12 сентября 1942 года у берегов Западной Африки немецкая подлодка У-156 атаковала и потопила британский транспорт «Лакония». На его борту находилось более 1000 итальянских военнопленных солдат-союзников. Всего на пассажирском лайнере было 2789 человек – итальянцев, немцев, англичан, в том числе женщин и детей. Командир У-156 Вернер Харенштайн отдал невероятное в боевых условиях распоряжение – подняться на поверхность и попытаться спасти хотя бы часть пассажиров. Никто не ожидал от Харенштайна таких странных, подвергающих опасности лодку и экипаж действий. Командующий подводным флотом Германии Дёнец в своем приказе «Лакония» прямо и жестко осудил подобный, неуместный в условиях войны гуманизм. Эта книга не документальное произведение. Реальные факты в ней чередуются с авторским вымыслом. Книга посвящена не конкретному Харенштайну, а человеку, который в условиях ада войны пытается остаться таковым. Поступок командира У-156, накрывшего хотя бы временно свою машину смерти белым полотнищем с красным крестом, символом милосердия, достоин уважения. Глава первая. Отто фон Шторм, гордость Кригсмарине и друг русалок. Сегодня 21 сентября 1951 года. Этот проклятый шторм не унимается уже третьи сутки. А у малышки Эдди температура под 40, и жаропонижающее уже почти не помогает. Дышит она с трудом. Хрипы в легких слышны без всякого стетоскопа. Стоит лишь приложить ухо к ее детской груди. Бедняжку мучает надсадный кашель. Она сжимает рот во время приступов, и в маленькой ладошке остается пугающая ржавая мокрота. Это пневмония. Не нужно быть доктором, чтобы поставить диагноз. В 42-м на борту моего убота также умирал моторист Шульц, и мы ничего не могли сделать. Даже всезнайка лейтенант Курт Монке, наш акустик и по совместительству врач. Четвертого курса медицинского факультета, ушедший добровольцем на флот. Дурачок начитался романтически бредней в патриотических военно-морских журналах Кригсмарине. О героях-подводниках, о рейских хозяевах морей и океанов. Курт был хорошим студентом-медиком и знал свое дело. На стоянках он успел натащить на борт нашего Чиндлера множество полезных медицинских штучек, включая кучу медикаментов и даже походный набор дантиста. Этот кожаный саквояж, над которым вначале все потешались, очень пригодился нам в дальнем походе. Монке в течение месяца удалил больные зубы у двоих ребят, второго механика и боцмана. После этого парня все крепко зауважали и называли не иначе, как наш Монке. Когда Шульц стал жаловаться на жар и боль в груди, и у него начался надсадный кашель, то Монке, прослушав его стетоскопом, помрачнел и сразу поставил страшный диагноз – пневмония. Тогда это было все равно, что смертный приговор. Про пенициллин Курт читал какую-то короткую заметку в медицинских изданиях. Вроде что-то там американцы экспериментируют с какой-то плесенью, но пока все туманно. Бедняга Шульц мучился, задыхался, пока я не приказал бледному, как полотно, акустику лекарю сделать больному такой укол морфина, чтобы он мирно заснул и больше не просыпался. Об этом знали только мы двое. о вахтенном журнале, я просто указал дату и время смерти бедняги. С того дня прошло почти 9 лет, и антибиотики давно уже спасают миллионы жизней. Мне же сейчас надо вырвать из лап смерти только одну маленькую жизнь. И это жизнь моей 5-летней дочери Эйди. Эйди Свард, урожденный фон Шторм. Наше родовое древо восходит к самому Генриху фон Вальпот, первому магистру Тевтонского ордена. Мой славный пращур Вильгельм фон Шторм был женат на его дочери. По большому счету мне, граф Отто фон Шторм, всегда было наплевать на собственную голубую кровь. И только с рождением дочери этот, как мне всегда казалось, ветхозаветный казус приобрел для меня какое-то значение. Да и, наверное, я просто старею. К тому же теперь, когда мой родной Книгсберг, сердце Восточной Пруссии, аннексирован русскими, история моей семьи, как часть истории моего побежденного, униженного и разодранного на части Отечества, стала для меня по-настоящему важной. Когда-то, в начале войны, пропагандистские барзописцы из разных газет и журналов пытались сочинять обо мне всякие небылицы. У меня с 41 по 42 годы было самое большое по тоннажу количество потопленных неприятельских кораблей и судов. Я просто был тогда удачливым командиром Чиндлера, у Бота, одной из новейших на тот момент немецких подлодок. Это плут Чиндлер был везунчиком. Я же просто при нем подвязался. Один щелкопер-журналист тиснул про меня статейку «Фелькетшер Биобахтер». Эта галиматья называлась простенько и со вкусом. Отто фон Шторм, гордость Кригсмарины и друг русалок. Гордость Кригсмарины это еще можно было как-то пережить. Но друг русалок – это было уже ни в какие ворота. Друг русалок – это, видите ли, потому, что я исправный в больших количествах снабжал это племя рыбохвостых баб свеженькими приятелями из числа англо-американских утопленников. Надо мной потешалась вся братва из плавсостава нашей флотилии. Пришлось терпеть, пока не догадался выставить грузовик пива для всей честной компании. Но сейчас единственная цель моей жизни – спасти дочь. В моем распоряжении рыбацкая лодка с мотором. Но в такую погоду нечего и думать, чтобы выйти в море, а не то, что добраться до материка. Хотя стоп, вот сейчас, только что, когда я по многолетней привычке пишу этот текст в ежедневнике, мне вдруг вспомнилось, что в тайном гроте под островом, где во время войны находилась секретная база наших уботов, есть один, ставший мне случайно известным тайник. В нем, возможно, Господь, сотвори чудо, хранится трофейный американский пенициллин. Чем черт не шутит? Если я его добуду, то главное, чтобы он был все еще пригодным для лечения. Я был в полном отчаянии, хотя сам тайник нашелся довольно быстро. В конце концов, об устройстве внутренней инфраструктуры базы «Лабиринт» мне было известно гораздо больше, чем многим, поскольку последние 6 лет были частично потрачены на ее подробное изучение. Весь огромный грот, в котором расположилась сверхсекретная стоянка для наших уботов, это совместное творение природы и человеческих рук. Мои находки в его дальних, самых потаенных и веками непосещаемых людьми местах были порой весьма романтичны. Кого-нибудь они могли бы сделать счастливым, богатым человеком, но только не меня. Деньги – это не моя страсть. Я не из тех парней, кого может осчастливить солидный счет в банке. В северной части лабиринта я когда-то нашел комнату, а в ней сейф средних размеров, весом с центнер. Тогда эта находка меня не заинтересовала. Но теперь я вернулся сюда в отчаянной надежде найти лекарство для моей девочки. Сейф не был снабжен чересчур хитрым замком. Но и я не был медвежатником. В любом случае, на одном из складов, где-то ближе к причалам, находился автогенный аппарат. Два небольших баллона со шлангами, медной трубкой и насадка резака. Я не пошел за автогеном, а чтобы не терять время, взвалил на спину сейф и почти бегом понес его через весь грот, петляя по закоулкам и поворотам. Усталости в горячке я не чувствовал, и когда вышел в туннель узкоколейки, лишь прибавил скорости. В конце концов, я вскрыл этот чертов несгораемый шкаф. Проклятье! В нем находился всего лишь один единственный кожаный портфель, упакованный в большой пакет из вощеной бумаги для страховки от сырости. Портфель выглядел солидным и дорогим, из крокодиловой кожи с массивными бронзовыми замками-клапанами. Неизвестная сволочь плотно набила его канцелярскими папками с какими-то бумагами, но не удосужилась положить в сейф то, что я так надеялся найти – лекарство для Эдди. В полнейшей прострации, не помня себя, покинул я этот проклятый, не принесший мне удачи лабиринт. И только когда добрел до своего жилища, обратил внимание, что сжимаю ручку совершенно ненужного, бесполезного для меня портфеля. Я со злостью отшвырнул его в сторону и вошел в дом. К добру ли, к худу, но во внутренней атмосфере моего жилища что-то изменилось. Я почувствовал это прямо с порога. Прабабушка Эдди, старая лапландка Кильда, появилась у нас 3 дня назад. Она возникла на пороге молчаливым, тощим призраком в длиннополой, затертой песцовой шубе. Явилась без приглашения, будто почувствовав, что правнучка, которой она прежде никогда не интересовалась, в опасности. Кильда жила на северной оконечности острова, за большой горой. Жила она в совершенном одиночестве, не общаясь ни с недавно умершей дочерью, моей покойной тещей, ни с внучкой Анной, моей женой. У старухи, среди полутора десятков островитян, всего населения острова, сложилась прочная репутация опасной и недоброй колдуньи. Репутацию старой отшельницы испортила ее необщительность. Люди не любят, когда их игнорируют. Кильда без лишних разговоров принялась поить правнучку каким-то отваром из неведомых полярных лишайников. Запаху этого напитка почти не было, а вкус был горек, как жизнь подводника. Прежде чем разрешить старухе врачевать ребенка какой-то неизвестной шаманской дрянью, я сам, с отвращением и не без опасений, влил в себя полкружки этой гадости. Ничего страшного со мной не произошло. Кильда посмотрела на мою перекошенную от горечи физиономию и произнесла по-норвежски: «Принеси мед». Я уже собрался съязвить по поводу того, что до ближайшей пасеки далековато, но лапландка посмотрела сквозь меня и, окончательно озадачив, ровным тихим голосом без эмоций добавила: «Возьми у своих». Тут до моей тупой башки наконец дошло, что мне надо идти в лабиринт, где, кроме прочего, находится пищевой склад с бакалейными товарами. Там, среди жестяных упаковок с плавленным шоколадом и промасленных банок сгущенки, я отыскал небольшой фанерный ящик с надписью «Хоник», а в нем среди древесной стружки, тщательно упакованные в ячейки, 6-литровых стеклянных банок с отличным сотовым медом. Этот чудесный, золотисто-прозрачный продукт даже не засахарился, наверное, благодаря находящимся в нем восковым сотам. Я с новой надеждой примчался в дом, и Кильда опять заварила свое снадобье, уже на основе добытого мной целебного янтарного меда. Однако мои ожидания не оправдались. К вечеру Эдди стало еще хуже. Она металась в жару, без памяти, на мокрой от пота подушке. Я в отчаянии, надеясь на чудо, вернулся в морской грот для лихорадочных, но безуспешных поисков пенициллина. И все-таки что-то изменилось за 10-12 часов моего отсутствия. Я вошел через дверь прихожей в комнату, весь внутренне сжавшись, готовясь к самому страшному, но увидел совсем другую, неожиданную картину. Моя маленькая Идис, бледная и исхудавшая за время болезни, полусидела в своей кровати, слегка откинувшись на подушке из песцовых шкурок. А Кильда, мурлыча, словно тощая старая кошка, кормила ее рисовой кашей, сваренной с крупы, добытой все в том же щедром лабиринте. Я, обессиленный, почти упал на длинную скамью у стола. Нервы мои после многодневного напряжения наконец расслабились, и я уже не в силах был удержать слез. Они градом катились из моих глаз, так что моя неухоженная борода, куда вся эта соленая сырость стекала, вскоре стала походить на мокрый пучок рыжеватых морских водорослей, что остаются на гальке во время отлива. Я не плакал, уже не помню, какую прорву лет. Не плакал, даже когда старый молчаливый француз, кладбищенский сторож, привел мне на могилу моей первой жены Веры. Я только что вернулся с боевого похода и поспешил к ней, живой и любимой, ожидая найти ее в знакомой маленькой квартирке на улице Доуля-Ур с нашим новорожденным первенцем на руках. Вместо этого я, с омертвевшей душой, бесчувственный как бревно, оказался к вечеру на краю старого кладбища маленького французского городка Сен-Мало. Не плакал я и в прошлом году, осенью. В хорошую тихую погоду моя вторая жена Анна отправилась со своим отцом, бывалым норвежским рыбаком, на промысел Пикши у южной оконечности острова. Откуда взялась в тех местах та треклятая блуждающая смерть, всеми забытая ржавая морская мина, знает лишь злой рок, ангел смерти, преследующий моих женщин. Теперь же я, наконец, дал волю слезам, предчувствуя, что моя крошка Эдди проживет долгую и счастливую жизнь. Я все для этого сделаю, все, что смогу. А могу я теперь многое. Примечание. Кригсмарине. Военно-морской флот. Официальное название германских военно-морских сил в эпоху Третьего Рейха. Убот. Унтерсибут. Подводная лодка. Чиндлер. Немецкий сленг. Плут. Акула. Кёнигсберг. Кёнигсберг в прусской транскрипции. Фелькишер Беобахтер. Народный обозреватель. Немецкая газета. С 1920 года печатный орган НСДАП. Национал-социалистической немецкой рабочей партии.